x в кубе минус 4х равно нулю. Выносим множитель x за скобки, раскладываем наше уравнение на множители и получаем x1 равно нулю, x2 равно 2, x3 равно минус 2. Используем условие, что произведение равно нулю, если хотя бы один из сомножителей равен нулю.